Глава 50. Омовения продолжались. А вот странный ритуал, который совершал перед девочками зверь и о котором они рассказали Кларе, больше не совершался. Великан больше не приходил в подвал. Зато раз в день сюда спускались три человека в глубоко надвинутых капюшонах. Один из них, повар, как прозвали его девочки, приносил котелок с тушеной картошкой и овощами. После еды их заставляли раздеться и по очереди выводили из клеток. В центре восьмиугольного подвала повар заставлял каждую по очереди погружаться в воду, а два его подручных бросали в лохань ароматические травы. Какая именно пахла сильнее всего, девочки не могли понять, но ее запах перекрывал зловоние, царившее в подвале. Теперь они знали, что ждет их после купания. С фонарем в руке повар осматривал каждую девочку, выискивая признаки менструации. Если их не было, пленницу возвращали на место, мокрую и дрожащую от холода. Несмотря на то, что было лето, камни подземелья оставались холодными, как лед. Каждый раз, когда эти трое спускались по винтовой лестнице, девочки забивались в углы клеток. Времена фантазий давно прошли. Они уже не надеялись, что наверху их ждет что-то хорошее. Прежде чем Хуану увели, она успела рассказать, что они попали в лапы зверя, и тех, кого выведут из подземелья, зверски убьют. От новенькой они не стали скрывать правду. После того, как увели Хуану, в подвале появилась девочка по имени Мириам. Ей было 12 лет, она жила с родителями в трущобах на французской дороге, рядом с улицей Камина де ла Куэрда. У нее были большие глаза, красивые маленькие руки и темные кудрявые волосы. Она сидела в клетке, как испуганная кошка, настороженная и безмолвная. Фатима была глуха к протестам других пленниц. «Пусть лучше знает, что ее ждет, вместо того, чтобы верить в чудеса, как целую вечность верили мы». И она рассказала новенькой, для чего их загоняют в воду, зачем так внимательно разглядывают потом, и чем все для них кончится в тот день, когда они станут девушками. Мириам молчала целый день, а потом сказала: «Зверь похитил Мануэлу. Ее так и не нашли. Она жила там же, где я, на Камино де ла Куэрда. Мать ищет ее до сих пор. Маленькая такая, она пробыла здесь всего несколько дней. Ее увели почти сразу», — вспомнила Фатима. В подземелье снова наступила тишина. Мануэла, Берта, Хуана и другие девочки, которых забрали наверх. Трупы некоторых из них были найдены, других так и не обнаружили. Их расчлененные тела гнили где-нибудь на дне оврага или на помойке. Дверь отворилась. Близилось начало ритуала. Клара видела, как Мириам, дрожа, забилась в угол. «А где поймали тебя?» — спросила она шепотом. «В сточных трубах под городской стеной. Я каждый день туда лазила, искала что-нибудь съедобное». «То, что выбрасывают одни, вполне годится для других», — подумала Клара. Это относилось не только к объедкам из богатых домов, которые рано или поздно попадали в сточные трубы, но и к тому, что выбрасывали контрабандисты. Те зарабатывали неплохие деньги и часто устраивали трапезы под землей, дожидаясь, пока гвардейцы перестанут следить за выходами на поверхность. Они оставляли много объедков, которые потом и подбирали нищие. Повар раздал девочкам миски с тушеными овощами. Фатима первой вышла в центр восьмиугольника, чтобы погрузиться в воду. Мириам тихо плакала, пытаясь подавить всхлипы, но рано или поздно рыдания должны были непременно вырваться наружу. Повар терпеть не мог, когда что-нибудь нарушало ритуал, и Клара испугалась, что он выместит злобу на Мириам. «Ты никогда не видела потаенный город?» «Какой еще потаенный город?» Клара знала, что это выдумки, как и другие истории, которые перед сном рассказывала ей сестра. Но она смогла завладеть вниманием Мириам и отвлечь ее от мыслей о том, что с ней будет. Приглушенным голосом, чтобы не слышали тюремщики в капюшонах, она рассказала соседке, как очень давно, больше 300 лет назад, Католические короли выгнали из Испании иудеев, но ушли не все. Некоторые спрятались в подземельях Мадрида. И 300 лет не выходили? Выходили, конечно, и выходят каждую ночь через особые лазы, о которых известно только им, а на рассвете снова прячутся под землю. Это они нас сюда затащили? Они и зверь? Нет, подземные жители никому не причиняют зла. Наоборот, они помогают тем, кто нуждается в помощи. Разве не бывало, что ты легла спать голодная, а утром у родителей нашлась еда? Это потому, что ночью в ваш дом заходили подземные люди. Клара продолжала рассказывать выдуманную Лусией историю о потаённом городе. В этом чудесном месте много всяких сокровищ, особенно хлеба, пирожных и фруктов. Каждые несколько дней его обитатели замуровывают старые выходы и выкапывают новые, чтобы никто не нашел к ним дорогу. Там внизу звучит музыка. День и ночь играют музыканты. Повар открыл клетку Мириам и потребовал, чтобы она разделась. Мириам задрожала. По ее щекам потекли слезы. Поддерживаемая двумя тюремщиками, она вошла в воду. Девочка погрузилась в нее с головой, и запах лавра усилился. В подземелье стало очень тихо. Клара нагишом ждала своей очереди. Она будет следующей, если только Мириам, как и Хуана, не выйдет из лохани со следами крови на ногах. «Не трогайте меня!» Мириам начала брыкаться, когда тюремщики попытались вытащить ее из лохани. Она била ладонями по воде, брызги разлетались во все стороны. Двое в капюшонах разозлились, грубо схватили ее и выволокли из лохани. Пощечина повара заставила девочку замолчать. Ноги у нее подогнулись, и тюремщикам пришлось подхватить ее подмышки, чтобы она не упала. Повар уже поднял фонарь и собрался осмотреть ее ноги. «Оставьте ее в покое! Не трогайте!» Клара вцепилась в решетку и закричала, не помня себя. Повар поставил фонарь на пол, отпер клетку Клары и ударом в челюсть сбил девочку с ног. Скорчившись на полу, Клара старалась защититься от удара в живот. Повар схватил ее за волосы и легко поднял вверх. Она подумала, что он размажет ей голову о стену, но он просто разжал руки. Клара, хрипя, упала на пол. «Может, это научит тебя держать язык за зубами?» Прорычав угрозу, повар подобрал ее одежду, вышел из клетки и вернулся к Мириам. Он осмотрел ее при свете фонаря. Крови не было. «Отведите ее обратно». Мириам затолкали в клетку и заперли. Разочарованные тюремщики ушли. Клара лежала в углу, обхватив себя руками. От шока она почти не чувствовала боли, но знала, что скоро та станет нестерпимой. Возможно, ей сломали ребро. Ночь предстояла трудная из-за боли и холода. Повар оставил ее без одежды. Клара знала, что он хотел бы ее убить, но не имел права, ведь у нее было то, что им было нужно — ее кровь. Клара закрыла глаза и попыталась вспомнить все придуманные Лусией истории. Она старалась забыться в путешествии по чудесному городу, который подземные люди выстроили под Мадридом. Но что-то в ней изменилось, и теперь она твердо знала, что Мадрид — это только бедность, грязь и смерть. Золотых городов, заваленных пирожными, не существует, и никакой музыки не слышно.